Второе. Шпионская романтика. Панин ехал в троллейбусе. Он сумел забраться в его нутро после некоторой борьбы плечами с себе подобными. Такова уж была ежедневная судьба жителей больших советских городов. По одежде и внешнему виду Панин ничем не отличался от окружающих его обычных обывателей, торопящихся на смену в родные цеха. На самом деле его одежда была, безусловно, новее, чем у всех присутствующих. Однако также произведенная на фабрике «Красный большевик» или на ей подобных. Но после долгих стараний ему удалось привести свое пальто и брюки в состояние некоторой искусственно ускоренной старости. В общем, он прекрасно вписывался в окружающую толпу. Более того, он выглядел даже хуже. Но эта намеренная неряшливость тоже была запланирована. Он хотел походить не на какого-нибудь современного, а духотворенного социалистической индустрии рабочего или потрепанного жизнью инженера. Вовсе нет. Он хотел уподобиться колхозному крестьянству, выбравшемуся в город за вареной колбасой. С собой у него действительно имелась вареная колбаса в количестве 2 намедни купленных килограммов и сосиски, приобретенные после долгого стояния в очереди, так как Панин, не будучи заслуженным членом партии, воинам, интернационалистам и прочим почетным населением не имел права на спецобслуживание. Понятное дело, сосиски и прочие достижения мясомолочной промышленности являлись маскировкой. Там, под ними, покоилась очередная часть микроэлектронного достижения вселенной разведчика Панина. Это был самый тяжелый узел, блок питания. Неделю назад Панин присмотрел достойное местечко и все последующие дни пронаблюдал его, дабы убедиться, что вблизи не ведутся какие-нибудь секретные работы, не расположены дачи партийной военной номенклатуры и не происходят прочие долгопериодические события, могущие в дальнейшем свести его работу на нет. А 2 дня назад Панин произвел конкретную подготовку места для установки оборудования. Он сделал почти ювелирную работу, которую для тренировки осуществил 2 еще там, на истинной земле, ну, конечно, 2 понарошку. Он выдолбил в старом, но не гнилом пеньке огромную полость, однако так, что она могла маскироваться съемным куском древесины. Немногие требования, которые предъявлялись к пеньку, заключались в его расположении на возвышенности и в удаленности от Москвы не более чем на 5 километров. Панин не знал, сколько стоит оборудование, переправленное им сюда, но догадывался, что цифры включают в себя много нулей в любой валюте. Разделенное на 3 устройство, после того, как будет собрано и приведено в действие, станет способно фиксировать, производить первичный анализ и избирательно записывать радиотелефонные разговоры в радиусе 20-30 километров, а идущие по незащищенным проводам в пределах 5. Кроме того, оно будет фиксировать высокочастотные сигналы локаторов, случайно бросившие в эту сторону взгляд. Разговорчивые пилоты, попавшие в зону действия, будут также сохранены для истории, хотя бы на аудиокассете. Но особое пристрастие этот напичканный умной техникой пенек будет питать ко всяким шифрованным радиопередачам. Нет, он не будет заниматься их дешифровкой, этим займутся эксперты. Но их полную запись он произведет обязательно. Именно с последней функцией, записью, у товарища Панина впоследствии будет больше всего мороки, если, конечно, он умудрится благополучно довести до места составные части устройства и успешно пустить его в ход. Тогда его главной обязанностью будет доставка на место чистых кассет, новых блоков питания, а обратным ходом – извлечение и отправка в истинное Подмосковье заполненных информацией контейнеров. И нужно будет продумать схему своих маршрутов. Возможно, сделать липовую прописку на какой-нибудь ближайшей ферме или в строительном управлении. В общем, дел у него было еще по горло. А народ вокруг вершил сооружение нового мира, не подозревая о том, что в его среде находится шпион-террорист, да еще к тому же инопланетянин. Некоторые, правда, не по злому умыслу наступали ему на ногу, либо цепляли локтем в своем движении к светлому будущему 22 века. Раз уж 21-м, покуда ничего не удается. Однако Панин терпел, стойко сносил тяготы. Такова была его шпионская судьба. Направлялся он к вокзалу, на пригородную электричку, так же, как и троллейбус, забитую под завязку. Пожалуй, общественный транспорт в социалистическом мире был не слишком комфортен. Но, если честно, и там, в оставленной за завесой Москве, он не был лучше. Зато этот был крайне дешев. Вот сейчас в троллейбусе Панин заплатил 10 копеек. Когда-то, говорят, было 4. Вполне возможно. Значит, инфляция существовала и здесь, в царстве освобожденного труда. Все эти окружающие мелочи Панин фиксировал, вечерами прокручивал у себя в голове для тренировки памяти, и еще потому, что при возвращениях из командировок он все это тщательно пересказывал экспертам. На то они и были специалисты, дабы добывать из обыденных мелочей зерна истины. А может, выращивать из мух слонов. Но так это уже их проблемы. И Панин ехал, осматривал сквозь грязное полупрозрачное стекло не родную, но такую похожую на настоящую Москву.